Ой, шари, блядь, нехуй это рекламу делать. Ну, назовем его просто долбоебом. Это, скажем так, маргинальный блогер типа журналист, хотя он себя журналистом не называет по той причине, что есть журналистская этика, а блогерской этики не существует. Поэтому он пиздобол просто. Шари — это маргинальный влогер-пиздобол. Кто смотрит Шария? Обычно люди, которые либо настолько богатые, что им похуй на политику, они в этом не разбираются и не хотят разбираться. Например, вот этот вот Денис Борисов. Вроде нормальный чувак, но как начнет что-то говорить про политику, блядь, пиздец, лучше бы он молчал. То есть показывает себя не в лучшем свете. Ему видно, что похуй, ему просто понравился Шари, типа такой свой пацан. Он даже не разбирается, что Шари чмошник. Либо вот такие вот смотрят, такие, знаете, что на Запад уехали, им все похуй, но у них ностальгия по Советскому Союзу, по каким-то там славяно-арийским вещам. Либо основная масса, 98% зрителей Шария, это, скажем, потребители стекломоя. Это люди, которые зависают на Одноклассниках, пьют стекломой, захавывают его шашлычком на природе вместе с женой-свиноматкой и парочкой спиногрызов. Это вот типичные такие зрители Шария, которые вот им уже надоели проблемы России, им хочется посмотреть, что там у хохлов. Вот это вот типичная аудитория. Но опять же, 98% это я беру статистику 100% людей. Допустим, там у Шария 1 000 000 подписчиков, да, половина вот этих вот подписчиков это боты, потому что нормальный человек, он, блядь, эту хуйню смотреть не будет. То есть его основной момент это вот брать какую-то неважнецкую новость и из нее раздувать из мухи слона. То есть сделать вот такую, блядь, сенсацию, какие украинцы там тупые, какие они хуевые. При этом он называет себя типа не кремлевским блогером. Вот так вот. Камикадзе, ну нормально, то есть не нравится то, что Камикадзе не призывает более активно к действиям. В отличие от Шария, Камикадзе, он хотя бы освещает объективную информацию. И причем он работает только сугубо по своей стороне. Потому что когда Шарию хозяева сверху скажут, он почему-то в Россию лезет. Может, допустим, заебаться темой русского сегмента Ютуба, но это еще ладно. Он там может начать высказывать мнение, за кого лучше всего голосовать. Хотя типа говорит, что у него все люди, это у него украинцы, это только украинцы сознательные смотрят Шария, блядь. Хотя его в Украине смотрят только, знаете, бомжи, которые там лежат в помойке. Правда, не знаю, где они его смотрят, наверное, там, выпивая свой фунфырик стекломой, выходят в астрал и заходят в интернет на незанятом чьем-то компьютере. Потому что я вот так вот однажды, будучи в Украине, лажу по Фейсбуку, и у меня реклама этого чмыря, блядь, этого Шария. С какого хуя, спрашивается, я его не искал. И несколько раз нажимал «не показывать мне эту рекламу», эта хуйня вылазит. Можете посмотреть, конечно, если кому интересно, но, блин. Я думаю, по нему сниму пару видео. У меня уже есть планы видео и по жизни деда, и по фунфырикопитию, рубрика, которая заброшена. Это все будет, ребята. Мне просто реально сейчас даже, видите, я пранк один раз в неделю выкладываю. То есть у меня реально сейчас с этими переездами, с этой всей суетой, у меня времени не хватает сейчас, чтобы что-то записать. Нереально. Я пробовал звонить ему на скайп. Я б ты что, я бы его обхуесосил так, что... Причем культурно, по теме. То есть не так, что я бы ему начал там, ты гондон и все такое. Я бы его по теме обхуесосил бы. Был бы у меня его номер. Надо у Вольного, кстати, спросить, может, у него номер Ширия. Хотя я думаю, если бы он у него был, то Вольнов бы его первый обхуесосил. Так ремонт там, где переезжаю. Вещи ж перевезти нужно понемногу. Вещи из России в Украину перевезти, это не так уж и легко.